Габриэль страдальчески улыбнулся, подумав, что пока он оторван от борьбы за освобождение отца, от любви Дианы, радость для него то же самое, что отсутствующий друг. Тем не менее, он повернулся в сторону Жана и жестом предложил ему приступить к делу. Тогда Жан торжественно обратился к Пьеру. «Брат мой, первое слово за вами. Вы должны доказать виконту, что мы по-прежнему любим свое французское отечество. Расскажите же нам, какие чувства к Франции внушал вам отец. Скажите нам, были ли вы, закабаленный француз, хоть на минуту англичанином в душе? Скажите нам, наконец, кому бы вы помогли, если бы вам пришлось выбирать старой родине ваших отцов или родине новой, навязанной вам англичанами?» Кале был захвачен англичанами во время Столетней войны в 1347 году и находился в их руках до 1558 года. «Жан», — ответил оружейник так же торжественно, как и его брат, — «я хорошо знаю по себе. Жизнь под чужой властью так же тяжела, как рабство, и томительна, как изгнание. Мой предок, видевший, как пал наш город, говорил со своим сыном о Франции не иначе, как со слезами на глазах, а об Англии не иначе, как с ненавистью. И это чувство тоски и ненависти передавалось из поколения в поколение, поэтому-то живший 200 лет назад Пьер Пекуа возродился в Пьере Пекуа, живущем ныне. В моей груди бьется сердце француза. Позор и боль поражения я чувствую так остро, словно случилось это лишь вчера. Так что не говорите, Жан, что у меня две родины, есть и всегда будет только одна. И если бы пришлось выбирать между страной, навязанной мне чужеземцами, и страной, уготованной мне Богом, поверьте, я бы не стал колебаться». «Вы слышите, монсеньор?» — воскликнул Жан, поворачиваясь к Габриэлю. «Слышу, друг мой, слышу, и это поистине благородно», — рассеянно ответил тот. «Но вот что, Пьер», — продолжал Жан, — «должно быть, не все ваши соотечественники думают, как вы, и вполне возможно, что вы единственный сын Франции в Кале, доселе не утративший благодарности к своей матери-родине». «Вы ошибаетесь, Жан», — ответил оружейник. «Я говорил не только о себе. Большинство горожан по-прежнему любят Францию и тоскуют по ней. Вот и в рядах гражданской гвардии города Кале, в которой я поневоле состою, тоже немало найдется людей, которые бы скорее сломали свою алебарду, чем подняли ее на французского солдата». «Примем к сведению», — пробормотал, потирая руки, Жан Пекуа. «А скажите, кум, у вас, наверное, чин какой-нибудь есть в этой вашей гвардии?» «Нет, Жан, я отказался от всякого чина». «Тем хуже и тем лучше. Что ж, это служба, к которой вас принуждают, очень тяжела, Пьер. Часто приходится стоять на часах. Да, частенько, и это, признаюсь, весьма утомительно. Ведь такой крепости, как Кале, гарнизона всегда не хватает, и меня лично вызывают на пятый день каждого месяца». «Именно на пятый? Каждый месяц в один и тот же день? Неужели англичане так неосторожны, что заранее сообщают, кто и когда должен заступить на пост?» «О, после 200-летнего владычества это не опасно», — покачал головой оружейник. «А кроме того, так как они все же не слишком доверяют гвардейцам, то ставят их только на посты, которые сами по себе неприступны. Я, например, всегда стою на площадке восьмигранной башни, которую море охраняет лучше меня. С той стороны, по-моему, приблизиться к нам могут только чайки». «Вот как? Вы 5 числа каждого месяца несете караул на площадке восьмигранной башни?» «Да, с 4 вечера до 6 утра. Я выбрал это время, потому что утром можно полюбоваться восходом солнца в океане, а это поистине божественное зрелище». «Выходит, — понизил голос Жан, — что если бы какой-нибудь отчаянный смельчак попытался с той стороны взобраться на вашу восьмигранную башню, то вы